В одном блоке со Степаном Ситаряном жил кореец Чен, приехавший на учебу в Москву чуть ли не прямо с фронта Корейской войны, не повидавший даже с семьей. Мы были все в одной компании, не отгораживались от несоветских и тогда, когда бурно обсуждали перипетии нашей действительности. Они, как правило, не участвовали в разговорах такого рода, но буквально впитывали их в себя. Это обернулось трагически. Джу Пэйсинь после возвращения в Китай провел много лет в деревне, куда был послан на исправление, как он мне рассказал позже при встрече в Китае. Голодал, с рассвета до темна занимался тяжелым физическим трудом, но, слава богу, выжил и после осуждения в Китае культурной революции вернулся в Пекин, где впоследствии стал профессором университета. Приехав в КНР в 1995 году, я просил моих коллег, тогда я работал в СВР, найти Джу. Мы 40 лет не видели с ним. Обнялись и долго стояли так. Не хотели, чтобы окружающие видели наши слезы. Джу уж почти забыл русский. Объяснялись по-английски, вспоминая молодость. Это была грустная встреча. Больше я с ним не виделся. А судьба корейца Чена, судя по всему, сложилась трагически. Степан Ситарян узнал через несколько лет, что он после возвращения домой выступил на партсобрании с критикой культа личности Ким Ир Сена, после этого его никто не видел. С нами вместе часто находилась, активно участвуя во всех разговорах, моя жена Лаура. Женился я на тбилисской девушке Лауре Харадзе, будучи студентом третьего курса. Она была тоже студенткой, училась на втором курсе Грузинского политехнического института. После замужества перевелась в Москву, в Менделеевский институт, на электрохимический факультет. В наше время многие ранние браки распадаются. Я прожил с Лаурой 36 лет. Вначале нам вместе было очень нелегко. Свое собственное первое жилье, комнату в общей квартире я получил в 1959 году, уже работая в гостелерадио. Это было для нас настоящим счастьем. Все годы до этого снимали, если повезет, комнату, если нет, угол. Особенно тяжело стало, когда в 1954 году родился сын. Многие хозяйки предпочитали сдавать жилье семьи без детей, и поиски места проживания становились настоящей мукой. Мы были вынуждены отправить девятимесячного Сашеньку в Тбилиси, где до 2,5 лет он жил у моей мамы. Когда позвонил ей по телефону и сказал, что у нас нет выхода, кроме как послать сына на время к ней, у нее вырвалось: «Но ведь я работаю». За этим последовала мамина телеграмма: «Немедленно провози ребенка, я все устрою». В мои аспирантские времена Лаура разрывалась между учебой в институте и поездками в Тбилиси, а будучи в Москве, тайно жила в моей аспирантской комнате в МГУ. Мой сосед по блоку Джо Пэйсин ни разу меня не упрекнул. Никто не заложил, всех связывало чувство товарищества. Жили мы в зоне Б на 4-м этаже. Почему-то именно этот этаж был выделен администрацией университета в качестве показательного. Всех высоких гостей приводили к нам. Были у нас и Неру, и Тито, который в 1955 году после долгой ссоры со Сталиным был приглашен в Советский Союз. Мы собрались в зале нашего этажа. Тито поздоровался с нами, а потом начал внимательно слушать разъяснения министра высшего образования Елютина. «А как использует этот зал?» — спросил Тито. «Для коллективных мероприятий, например, самодеятельности», — отвечал Елютин.